Это могло произойти очень легко, так как поверхность стола была гладкая, край бокала отлично отшлифован, и давление на него, конечно, было неравномерным, в одном месте скорее в вертикальном направлении, в другом больше вбок, поэтому самого слабого нажима дрожащих, едва прикасающихся к нему пальцев, было достаточно, чтобы бокал сдвинулся с середины стола. На периферии поля его движения он должен был натолкнуться на буквы, и если из сочетания тех, которые он задевал, возникали бы слова, имеющие какой-то смысл, то запутанность этого явления граничила бы с внутренней нечестностью, ибо оно оказалось бы результатом самого пестрого смешения импульсов, совершенно бессознательных и полуосознанных, вольного и невольного желания отдельных участников подтолкнуть бокал, а также согласие темных пластов всеобщей души на какое-то тайное сотрудничество, как будто ради совершенно чуждых ей целей, сотрудничество, в котором в той или иной мере участвовали бы неведомые глубины каждой отдельной личности и, вероятно, больше всего глубины прелестной юной Элли. Все это было им, в сущности, заранее известно. И Ганс Кастерп, по своей обычной манере, даже заявил об этом вслух, еще пока они сидели, вытянув дрожащие пальцы, и ждали. Говоря по правде, и то, что у дам леденели конечности и колотилось сердце, и то, что мужчины держались с натянутой шутливостью, объяснялось только тем, что они это знали и объединились в ночи для заведомо нечистой игры со своей природой, для боязливо любопытствующего заглядывания в неведомые области своего «я», ибо они жаждали тех полупризрачных или полуматериальных явлений, которые называются магическими. Казалось, что они почти ради одной проформы, ради соблюдения каких-то условностей, допускают, будто при помощи бокала с собравшимися будут говорить духи умерших. Господин Альбин выразил свою готовность выступать от имени остальных и установить общение с интеллектами духов, так как он и раньше иногда участвовал в спиритических сеансах. Прошло 20 минут, даже больше. Поводы для перешептывания иссякли. Первое напряжение ослабело. Иные уже подпирали левой рукой локоть правой. Чех Венцель начал дремать. Эллен Брандт, слегка приложив пальчик к бокалу, устремила взгляд больших, по-детски ясных глаз поверх ближайших предметов куда-то вдаль, на свет лампочки на ночном столике. Внезапно бокал покачнулся, стукнул об стол и стал убегать из-под рук сидящих. Их пальцам было все труднее поспевать за ним. Он съехал на самый край стола, скользил несколько мгновений по краю, потом почти по прямой вернулся на середину, стукнул здесь еще раз и остановился. Всех охватил испуг, в нем была и радость, и тревога. Фрау Штер захныкала, что лучше уж она не будет участвовать, но ей решительно заявили, надо было думать раньше, а теперь пусть сидит тихо. Дело шло, видимо, на лад. Присутствующие решили, что для ответов «да» и «нет» бокалу незачем подбегать к соответствующим буквам, а достаточно, если он стукнет один раз или два раза. «Присутствует ли тут чей-нибудь интеллект?» — строго осведомился господин Альбин, обращаясь в пространство над головами сидящих. Ответ последовал не сразу. Бокал качнулся и стукнул утвердительно. «Как твое имя?» Почти резко спросил господин Альбин и энергично тряхнул головой, словно подчеркивая решительность своего вопроса. Бокал сдвинулся с места. Он уверенно начал скользить зигзагами от одной фишки к другой. Но то и дело возвращался на середину стола. Он подбежал к буквам «Х», «О», «Л». Затем, как будто устал или заблудился, не знал, что делать дальше. Потом, словно опомнился, и отыскал буквы «Г», «Е» и «Р». Все так и думали. Это был сам Холгер, дух Холгера, тот, кто знал о щепотке соли и о прочем, но в школьные вопросы не вмешивался. Он был здесь, реял в воздухе, парил над кружком. Что же с ним делать? Сидевшие несколько опешили. Они начали совещаться шепотом и как бы тайком, чтобы такое у него спросить. Наконец господин Альбин решился осведомиться, кем был Холгер при жизни и чем он занимался. Вопрос он задал, как и раньше, нахмурившись и словно допрашивая. Некоторое мгновение бокал хранил молчание. Затем, покачиваясь и спотыкаясь, двинулся к букве «П». Отошел и остановился перед «О». Какое же это слово? Все сгорали от любопытства. Доктор Тинфу высказал предположение, что это может быть началом слова «по краже». Фрау Штер принялась истерически хохотать, что, однако, не помешало бокалу продолжать работать. Звякая и ковыляя, он все же скользнул к «э», коснулся «з», потом, видимо, пропустив одну букву, остановился перед «я». Вышла поэзия. Вот так штука. Значит, Холгер был поэтом? В добавление к сказанному и, видимо, только из гордости, бокал еще раз покачнулся и стукнул «да». «Лирическим поэтом?» — спросила Клейфельд, слегка пискнув на букве «и», что Ганс Кастер подметил с неудовольствием. Однако Холгер, как видно, не был склонен пускаться в такие уточнения. Он не ответил. Он еще раз сложил то же слово, быстро, уверенно и четко, прибавив пропущенное «и». «Хорошо, хорошо, значит, поэтом». Смущение присутствующих росло. Странное смущение, вызванное этими сигналами из неподчиненных контролю областей их внутреннего мира, причем эти сигналы, вследствие своей притворно-материальной, полувещественной данности, опять-таки были обращены к внешней действительности. Кружок пожелал узнать, хорошо ли себя чувствует Холгер в своем теперешнем состоянии и счастлив ли он. Бокал мечтательно набрал по буквам слово «спокойно». «Ах, так, спокойно! Ну, конечно, сами они никогда бы до этого не додумались, но раз бокал так ответил, все решили, что это вполне вероятно и метко сказано». «А какой срок Холгер находится в этом состоянии спокойствия?» И тут опять последовал ответ, который никому бы не пришел в голову, слова, как бы рожденные тем же мечтательным самораскрытием. Холгер ответил, что срок этот — бегущая неподвижность времени. Отлично. Он мог бы с таким же успехом выстукать «неподвижность бегущего времени». Ганс Кастерп нашел, что этот парадокс из области чревовещательной поэзии, произнесенный как бы извне, превосходен. Бегущая неподвижность времени — вот временная стихия Холгера, и, конечно, ему полагалось отделываться парадоксами, ведь он, вероятно, уже разучился пользоваться земными словами и точными мерами. Так что же еще присутствующие хотели бы спросить у него? Леви призналась, что ей интересно знать, как выглядит Холгер, или, вернее, когда-то выглядел. Он был красивым юношей? «Пусть сама спросит», — повелел господин Альбин, считавший такой вопрос ниже своего достоинства. И она спросила, обращаясь к духу на «ты», были ли у Холгера белокурые локоны? «Красивые темные-темные кудри», — ответствовал бокал, причем даже два раза набрал слово «темные». Присутствующие развеселились. Дамы стали открыто выказывать свою влюбленность. Они посылали в угол потолка воздушные поцелуи. Доктор Тинфу, хихикая, заметил, что мистер Холгер, вероятно, очень тщеславен. Но тут бокал точно взбесился. Он в выступлении бессмысленно забегал по столу, злобно закачался, опрокинулся и скатился на колени к Штерехе, а та уставилась на него, побелев от ужаса и растопырив руки. С извинениями его бережно водворили на место, а китайца разбронили. Как он мог допустить такую дерзость? А теперь вот что из этого вышло. А вдруг разгневанный Холгер убежит и больше не скажет ни слова? Бокал стали всячески уговаривать. Может быть, он хочет что-нибудь сочинить, ведь он же был поэтом, когда еще не парил и не действовал в бегущей неподвижности времени. Ах, как они все мечтают услышать его стихи! Это доставило бы им такую радость! И что же? Добрый бокал стукнул «да». И в том, как он стукнул, было в самом деле какое-то примиряющее добродушие. Потом дух Холгера начал сочинять стихи и сочинял обстоятельно, не спеша и не задумываясь. Это тянулось бог знает как долго, казалось, его никогда уже не удастся остановить. Удивительные это были стихи, которые он оглашал точно чревовещатель, а присутствующие восхищенно повторяли за ним. Некая магическая импровизация, расплывчатая, как морская даль, и в стихотворении больше всего говорилось о море. Морская сырая дымка клубится вдоль берега узкого в просторных бухтах, острова с крутыми откосами дюн. Смотрите, как даль морская, зеленая, безграничная, теряется в вечности тая, а меж полосами тумана, в сиянии багровом и млечном, вечернее солнце медлит с летнего неба уйти. Но чьи же уста расскажут, как волн серебристый трепет перешел в перламутровый отблеск, в несказанные бледные блики опаловых переливов, и как море, покрывшись мглою, уподобилось лунному камню. Ах, вот волшебство родилось, и вот незаметно исчезло, море заснуло, но все же следы заката еще кое-где не погасли. До поздней ночи не будет тьмы. Призрачный полусвет стоит в сосновом лесу на дюнах, и бледный песок белеет, как снег. Разве это не зимний лес? Хрустнув ветвями, молчание его нарушит лишь тяжким взмахом крыльев сова. О, будь нам убежищем в поздний час! Как мягки иглы под ногой, как величава ночь и как тепла. И медленно вздыхает море, там, глубоко внизу, протяжно бормоча во сне. Тебе хочется его снова увидеть. Так пойдем же к откосам дюн, похожим на ледники. Поднимись по мягкому покорному песку, прохладной струйкой он потечет к тебе в башмаки. Крут, заросший кустами склон над камнями берега, и все еще чуть светлеют на грани тающей дали остатки дня. Сядь же тут наверху на песок, как он смертельно свеж, рассыпчат, мягок и шелковист. Зажатый в твоей руке, он льется, словно тонкий бесцветный луч, и вот уже рядом с тобой вырос крошечный холмик. Узнаешь ли ты это струение? Так же беззвучно бежит песок сквозь узкое горло песочных часов, строгий и хрупкий прибор, украшающий келью отшельник. Раскрыта книга, череп на столе, а на подставке в легкой раме двойной пузырь издутого стекла, в нем горсть песка, он взят у вечности, и он течет, как и ее пугающее тайное святое существо, когда его вперед торопит время. Так дух Холгера в своих лирических импровизациях, следуя странному полету мыслей, перешел от родного моря к келье отшельника, к измерителю его созерцаний и еще ко многому человеческому и божественному, что вызывало беспредельное изумление присутствующих, когда они ловили слова духа и едва успевали вставлять восклицания одобрения и восторга, так быстро тот импровизировал, точно зигзагами, все вперед от одного образа к другому. Поэт никак не мог остановить поток своего творчества. Казалось, конца не будет этому стихотворению. В нем говорилось о материнской скорби и о первом поцелуе влюбленных, о терновом венце страданий и о Господней отеческой доброте и строгости. Оно углублялось в деятельность живых созданий, терялось в далях веков и стран и в звездных просторах неба. Однажды поэт упомянул даже о халдеях и знаках зодиака и, наверное, продолжал бы творить всю ночь, но вызвавшие его заклинатели, в конце концов, все же сняли пальцы с бокала и, выразив Холгеру свою глубочайшую благодарность, заявили, что на сегодня достаточно. Однако все это было невыразимо прекрасно, и бесконечно жаль, что никто не записывал, поэтому сочиненные Холгером стихи, конечно, забудутся, даже и сейчас уже начали ускользать из памяти, ибо они неустойчивы, как и всякое сновидение. В следующий раз

Если моральное мужество разлагается, пускаясь в определение и разделение таких вещей, как реальность и обман, тогда конец всему, жизни вообще, суждению, ценностям, активному совершенствованию, тогда начинается порожденный скепсисом гнусный процесс морального распада. «Человек — мера всех вещей», — добавил он, — «его право составлять себе суждение о добре и зле, реальности и обмане неотъемлемо, и горе тому, кто осмелится поколебать его веру в это творческое право. Лучше будет, если ему повесят на шею жорнов и утопят в глубоком колодце».